10. Жан неразборчиво. 19 декабря 1916 года. Разрешите простому безвестному солдату выразить вам свое уважение и восхищение. Мы все теперь в неоплатном долгу перед вами. Если теперь толпа понимает и замечает солдата, то этим мы обязаны прежде всего вам.